Глава 11. Семерка жезлов. Кира. Кира проснулась в пустой квартире. Она лежала на кровати в той же одежде, что была вчера, укрытой одеялом. Голова не болела, но вечер был покрыт туманом, в котором она тут же принялась копаться. Эмоции запаздывали или еще спали, поэтому впервые за много месяцев она могла отстраненно взглянуть на все, во что превратилась ее жизнь. Первыми вспомнились серые крылья. Огромное видение, разбившее на ее кухне пару банок. Кира дернулась в поисках вчерашнего гостя, но ни единого звука не гуляло по квартире. Крылья, сделки, коттери, ведьмы. А потом она вспомнила причину, по которой искала дилера. Почувствовала бремя горя, рухнувшего на плечи. Она одна. Она свободна. Совершенно свободна и пуста. И это единственное, что теперь имело значение. Кира поднялась скорее по инерции, чем действительно желая что-то делать. Глянула в телефоне календарь. Среда, 10 утра, 4 пары, первая из них точно пропущена. Она не помнила предметов и собиралась тоже по инерции, в страхе ждала, когда вчерашняя боль вернется. Не глянув ни разу в зеркало, собралась, вышла на улицу, села в автобус. Доехала до метро, там еще пару остановок. День казался заторможенным, люди вокруг ненастоящими, жизнь — странной иллюзией, фантасмагорией, которая вот-вот должна закончиться. Цели больше не было, и обретенная свобода легла тяжким бременем. Кира почти порадовалась, что в универе растеряла всех друзей, или так и не завела. Никто не лез с расспросами, ее игнорировали так же, как и весь предыдущий учебный год. Никто не трогал, будто подтверждая ее мысли о том, что она близится к завершению этого странного спектакля. Боль накрыла уже дома. Она хотела подготовиться, но разве это возможно? Из бабушкиной комнаты больше не было звуков шорохов, жизни. Не пахло с кухни пряной выпечкой, не шкварчала сковородка на старенькой газовой плите, не бормотал крохотный телевизор, не звал по имени тихий и родной голос. И лишь тяжелый дух лекарств не желал выветриваться. Находиться в квартире было агонией. Кажется, в тот день Кира еще вспомнила раз или два про дилера, но впечатления от встречи увидали, крошась безжалостным осознанием происшедшего. Вечером она кричала. Вслух ли это было? Сложно сказать. На следующий день опять поехала в универ с четкой мыслью. Это ее последнее посещение. Но почему-то их надо совершать. Почему? Понять было невозможно. Потом были похороны. Но тот день совсем выпал из памяти. И еще поездки на учебу. Полуосознанные прогулки в одиночестве по ночной улице. Когда все потерял, страх уходит. Первый раз был на четвертый день после похорон. Кажется, четвертый, но уверенности в этом не было. Посреди ночи Кира проснулась от ощущения чужого взгляда. Она пыталась уснуть и свалить все на разыгравшееся воображение, но у нее не вышло. Чувство было таким тяжелым, давящим и липким, что она зажгла ночник и смотрела в угол комнаты до самого рассвета. И только тогда забылась недолгим сном. Днем все показалось ерундой, и Кира забыла. Но следующей же ночью все повторилось. И тогда же со стороны кухни раздался первый щелчок. Звук, будто тарелка стукнулась о другую. Кира сходила и проверила. Все было на своих местах, даже винные пятна, которые она так и не оттерла. Следующей ночью она проснулась от звука разбившейся посуды. Идти по темному коридору проверять она не стала. Тогда же вернулся страх. Первобытный, животный, панический. По ночам он заглушил даже боль. Неделю спустя Кира уже не могла спать. За дверью своей комнаты она слышала явственные шаги чего-то большого и громоздкого. Посуда на кухне ожила, звенела, трескалась, билась. Когда под утро запертая дверь затряслась, Кира заорала. Все прекратилось, кроме мерзкого ощущения чьего-то взгляда. С утра она набрала единственный номер, который мог ей помочь. Гудки тянулись целую вечность, и она успела испугаться, что трубку так и не поднимут. «Ты зачастила мне звонить, Бэмби. Это не к добру». Голос дилера, как обычно, был холоден и отстранен, и даже иронии в нем не скользнуло. Будто и не было той ночи, когда он приезжал к ней домой с бутылкой виски. Может, ей это приснилось? Кире казалось, что она в очередной раз терпит поражение в игре, правил которой все еще не знает. Но страх перед следующей ночью пересилил все. «Мне нужна помощь», — сквозь зубы прошептала она, перешагнув через себя. «С этим у нас не складывается. Я не заключу с тобой сделки». «Не сделка. Ты говорил, что ведьмы существуют, что есть больше, чем я вижу. Но я не знаю ничего об этом мире». Собственное бессилие рухнуло на плечи новым камнем, и Кира чуть не всхлипнула. «У меня дома что-то завелось. Я не знаю, что и как с ним бороться. Подскажи». Она сделала паузу и титаническим усилием воли последнее слово выговорила четко и спокойно. «Пожалуйста». «Что завелось?» «Оно ломится в двери». Дилер взял паузу, показавшуюся ей вечностью в аду. «У меня есть знакомая экзорцистка. Я скажу ей твой адрес. Жди сегодня». Вызов оборвался. Послышалась ли ей тревога в голосе Криса или после бессонных ночей она сама себя накручивает? Кира сидела на кровати, укутавшись толстым ватным одеялом, и боялась выйти из комнаты. Одеяло, в котором она в детстве пряталась от монстров и теней в углах комнаты, такое знакомое и теплое, больше не спасало. Что, если тени всегда были чем-то большим? Она посмотрела в угол комнаты, куда не добивал свет из окна, и вздрогнула. Воспаленное сознание уже не принимало старую действительность, а новая была столь пугающей и непонятной, что знакомиться с ней не хотелось. Так она и просидела еще 2 часа, пока звонок в дверь не заставил подняться. Кира с опаской глянула в окно. На город уже опускались сумерки, темные углы расползались. Она не знала, когда начиналось время монстров, но ждать и бояться в одиночестве было слишком невыносимо. Включив фонарик на телефоне, она несколько раз шумно выдохнула и ринулась к двери. Собственная квартира, в которой она выросла, в которой еще несколько дней назад сама мечтала о непроходящей тьме, казалась совершенно чужой. По пути она наткнулась на что-то твердое под ногами, споткнулась и только чудом не рухнула на пол. Воображение уже рисовало страшные картины того, что могло схватить за ногу, и еще хуже — что могло ждать ее на полу. Несколько ударов сердца спустя она вылетела в прихожую и зажгла свет. Тени отпрянули, но вернулось давящее ощущение присутствия. Трясущимися руками она повернула замок и распахнула дверь. На пороге стояла девушка, едва ли старше ее самой. Белоснежные волосы беспорядочной копной спускались по черному плащу. Под стать им светлые глаза разглядывали ее со смесью неприязни и любопытства, свойственной замкнутым подросткам. Она могла бы быть красивой, если бы не безобразный шрам, пересекавший правую половину лица. Кира не хотела себе признаться, что острый укол разочарования прошил ее внутри. Неужели она верила, что дьявол в Луи Виттоне явится сам? В ее доме и так слишком много чертовщины в последние дни. «Привет!» — довольно бодро, несмотря на колкий взгляд, поздоровалась гостья. «Я войду?» «Конечно!» — Кира неловко улыбнулась своей заминке и впустила ее внутрь. Высокие тяжелые сапоги с шипами на шнуровке громко застучали по старому паркету. «Аврора!» — коротко бросила девушка, оглядываясь так, будто по всей квартире не царила темнота. «А я Кира». «Знаю, Крис сказал». «Интересно, что он сказал еще?» — подумала Кира, но вслух спрашивать не стала. Крис и весь этот мир, открывающийся перед ней, отзывались болью. Сегодня к ней добавилась легкая обида, но на общем фоне это чувство терялось. «Сейчас зажгу свет, скорее себе, чем гостье», — пообещала Кира. Но девушка поймала ее за руку. «Оставь пока, мне так будет легче работать». «А мне будет легче одуреть». «Ну, рассказывай, Кира, как тут живется?» Аврора наконец закончила свой осмотр, напоследок задержав взгляд на ближайшем углу, казавшемся особенно черным, и включила свет. «Сколько тут человек живет? Как? Это правда важно». Последнее она добавила с легкой улыбкой. Прядь волос легла на лицо и укрыла шрам, поэтому улыбка вышла вполне милой. Значит, Крис рассказал не так много. «Я одна живу. Бабушка умерла 1,5 недели назад». «Думаешь, она?» В голосе не скользнуло сочувствие, и Кира была за это благодарна. «Нет, не мертвечина, это точно. Я бы сказала, что твой сосед никогда и не жил». «Ты видишь кого-то?» «Сейчас скорее чувствую». Они стояли в освещенной прихожей, со всех сторон которой подкрадывалась чернота. И деловой тон Авроры снова заставлял думать, что происходящее — странный несуразный сон. Аврора достала из кармана связку амулетов и пристально вгляделась. Потом выудила небольшой латунный кружочек с выбитой на нем вязью, незнакомой Кире, ни единым символом. Остальные убрала назад. Этот же амулет сжала в руке, закрыв глаза. В мучительной тишине на кухне отчетливо звякнула посуда. Началось. Прихожую и кухню соединял коридор, куда почти не доставал свет из окон, да и за ними уже стемнело. Но по пути не было ни единой двери, и Кира в страхе дернулась, ощущая себя на чужой территории с невидимым врагом. Темнота была повсюду, бежать было некуда. «Эта штука не подойдет, пока я здесь», — успокаивающе сказала экзорцистка, открывая глаза. И тут же, переводя взгляд с Киры на кухню. «У тебя защитный амулет?» «Это духобор. Он помогает яснее видеть. Возьмешь?» Она разжала руку и протянула амулет. «Чтобы рассмотреть эту штуку?» «Ну да», — так обыденно ответила Аврора, будто речь шла о выборе сорта хлеба в магазине. «Нет, спасибо». К чести экзорцистки она никак не отреагировала, оставив это проявление трусости без внимания, за что Кира была благодарна ей вдвойне. Или будет благодарна, когда совладает с подкашивающимися коленями. «Ну, теперь ясненько», — вдруг бодро сказала Аврора и направилась прямо в чернеющий кухонный проем. «Что?» — успела пискнуть Кира, пока гостья не зажгла свет. Кухня выглядела так же, как и днем, и вчера, и десяток лет назад. Будто не здесь по ночам творилась чертовщина. Кира почти бегом догнала Аврору, но озиралась по сторонам с опаской. Могла ли посуда биться при свете? В подтверждении ее опасений в освещенной прихожей с вешалок, скрытых теперь углом от обзора, сорвала все куртки. От резкого звука Кира подпрыгнула на месте и обернулась, успев увидеть лишь валяющиеся вещи. Аврора же вообще не обратила внимания, будто по квартире бродил разгулявшийся и давно всем надоевший сквозняк. «Это страшно, но не опасно. По крайней мере, пока», — добавила она, скидывая со спины рюкзак и углубляясь в его недра. «К этому можно привыкнуть?» Кира выбрала табуретку в самом углу кухни, у окна. Так она была защищена хотя бы с двух сторон. Если можно хоть как-то защититься от того, кого даже не видишь. «Частично», — уклончиво ответила экзорцистка и начала вываливать на стол свой улов. Множество свечей всех размеров и цветов, связку сушеной травы, спички, баночку, доверху наполненную чем-то похожим на чайные пакетики. Все это время Кира сидела как на пороховой бочке и постоянно косилась в прихожую. Но звуки и шевеления стихли, будто тоже в ожидании дальнейших действий. «Готовься, Когда я начну, будет жарко. Аврора ненадолго повернулась лицом к хозяйке квартиры и растянулась в широкой улыбке. Смотрелась жутковато. «А ты расскажешь, что это?» Вопрос, который Кира хотела и не хотела задавать. Потому что услышать ответ — это все равно, что окончательно признать, что ей не показалось. Существуют дилеры и экзорцисты, ведьмы и маги. А неведомая тварь бродит по ее собственной квартире. Больше не получится закрыть глаза и отмахнуться. «Ты экзорцистка. Значит, существуют демоны?» «Нет», — протянула Аврора. «Существует почти все, на что способно человеческое воображение. Домовые, леши, призраки, банши, упыри. Могу долго продолжать этот список. Сама вообрази что-нибудь на свой вкус. Хоть тех же демонов. А я их изгоняю. Поэтому и зовусь экзорцисткой». «И оборотни?» — севшим голосом спросила Кира. Этот новый мир ей ужасно не нравился. Аврора усмехнулась в ответ. «Не встречала, но зарекаться не буду. Пойми логику, и тебе станет проще». Она отвлеклась от разбирания свечей и уселась на стул, где всего несколько дней назад сидел дилер. «Людское подсознание — мощнейшая сила, даже у тех людей, кто не одарен никакими способностями, что говорить про остальных. Люди веками верят и, сами того не зная, призывают, материализуют в этом мире столько дерьма, что Кингу и не снилось. Как, например, твой новый сосед». «Сосед?» В прихожей снова громыхнула, а по щеке Авроры стекла слеза. «Ну да, вот это существо. На самом деле оно — плод твоих страданий. Просто прислушайся, почувствуй. Так бушует твое горе». Прислушиваться и чувствовать Кире совсем не хотелось. «Оно соткано из твоих эмоций, выплеснутых здесь. Они были мощны, а тебе плохо. Поэтому и создание обрело силу. Кто-то идет с негативом к психологу, кстати, очень советую, а кто-то вот так». «Я создала... что?» «Не бери в голову, сейчас прогоним. Но к психологу сходи, помогает. По себе знаю». Аврора невозмутимо схватила охапку свечей и начала расставлять их по всем видимым поверхностям кухни. Поджигала она их бережно, не спеша. Игол, нараставший за порогом кухни, ее совершенно не тревожил. «Все подобные твари созданы людьми?» Кира спросила, чтобы не сидеть в давящем безмолвии. Голос гостьи, если не успокаивал, то как минимум вселял надежду. «Нет. Есть природные. Наверное, техногенные тоже. Знаешь, грань достаточно расплывчата, никто не занимается классификацией. Что-то проще назвать домовым, чем вдаваться в реальные подробности. Вариаций много, всех не пересчитаешь». Аврора говорила так буднично, будто готовила яичницу на завтрак, а не ритуал по изгнанию неясного нечто. «А мертвые?» Свет на кухне погас. Тут дернулась даже Аврора, случайно затушив пару свечей. Пламя десятка других заколыхалось, рискуя погрузить девушек во тьму. Но экзорцистка обернулась и взглянула прямо в глаза. По ее лицу заплясали мрачные тени, подчеркивая жуткий шрам. «Кира, твоя бабушка ушла. Я не вижу и не чувствую ее здесь. Пожалуйста, переживай поменьше. Ты его кормишь». «Поменьше». Изо рта вырвался нервный смешок. «Идеальная обстановка для успокоения. Я рада, что чувство юмора тебя не оставило». Аврора снова достала связку амулетов, придирчиво выбрала парочку и кинула в темноту за порог. Только сейчас Кира заметила, что из глаз гостей градом бежали слезы. Она позволяла им течь по щекам, никак не реагируя, и в каплях тоже плясало пламя. Кира сильнее вжалась в угол, но ощущение, будто нечто находится прямо за ее спиной, не отпускало. Из коридора, больше напоминающего черный провал, чем часть привычной квартиры, донесся тихий шепот. Язык было не разобрать, но человек или существо, произносящее это, стояло всего в нескольких шагах от нее. Аврора сделала шаг вперед и молча застыла прямо на границе света, отбрасываемого свечами. А потом медленно, по одной они начали тухнуть. Чем больше последний островок стабильности погружался во мрак, тем громче стучало сердце Киры. Еще немного, буквально несколько минут, и она перестанет видеть свою гостью. Тьма пожрет кухню, а вместе с ней и саму хозяйку. В уголке глаза что-то мелькнуло. В тени свечей по полу кухни пробежал маленький силуэт, не больше кошки. Он юркнул буквально в трех шагах от Киры и растворился в углу. «Твою мать!» — прошептала она в спину экзорцистке, но та не шелохнулась. Как истукан, Аврора молча застыла и не двигалась. Кире показалось, что граница теней сама подползла вплотную к гости. Могла ли она поглотить ее? Что, если она на кухне теперь в одиночестве? «Аврора!» — слабо позвала Кира, но ей никто не ответил. А потом началась жара, о которой предупреждала экзорцистка. Из комнаты, где спала Кира, раздался такой шум, будто кто-то перерубил кровать пополам. Обломки с треском разлетелись по комнате. Разбилось стекло. Звук тяжелых шагов начался издалека, будто в соседней квартире поселился огромный тролль, и он медленно шел к кухне прямо через стены. Свечи продолжали тухнуть. Их оставалось не больше 10, когда Кира впервые вскрикнула. Что-то склизкое коснулось ее ноги. Она подскочила, отряхиваясь, но не обнаружила на полу ничего, кроме теней, неестественно выгнутых в ее сторону. Чем больше свечей тухло, тем больше неровные тени заполняли собой все вокруг. Руки дрожали, и Кира успела подумать, что сердце больше не выдержит этого ритма, когда Аврора резко обернулась. Ее лицо было залито слезами, а глаза будто светились изнутри. На губах играла зловещая улыбка. Кира вскрикнула еще раз, когда гостья вернулась к столу, так и не сказав ни слова. Шаги подошли вплотную к порогу и замерли. За плотной стеной мрака было не разглядеть, стоит ли кто-то рядом. Аврора резко схватила пучок травы и подпалила от последней свечи. Она тут же потухла. И Кира закричала. Она орала громко, истошно, но только в своей голове, потому что из ее рта не вылетело ни звука. Во мгле, что поглотило все вокруг, ей казалось, что она уже умерла, и теперь падает, падает вниз в нескончаемой агонии, а адреналин бьет тело разрядами электрического тока. Шаги перешли порог. Ноги вновь почувствовали прикосновение, а крик в голове оглушал. А потом трава вспыхнула, маленький пучок загорелся так, что все тени кухни с шипением растворились в углах. Аврора все еще улыбалась, когда развернулась в сторону коридора. «Ну-ну!» — с азартом прикрикнула она. «Это все, что ли?» В ответ на нее полетел черный ком, но не ударился в гостью, а грудой тряпья упал у самых ног. При свете стало понятно, что это просто куртки с вешалки. Трава начала нещадно чадить, и терпкий аромат тут же забил в ноздри. Кира выдохнула, осознав, что последнюю минуту даже не дышала. Вой в голове замолк. И в тот момент, когда трава в руках экзорцистки начала тлеть, и ее пламя уменьшилось, на кухне снова загорелся свет. «Еще немного», — бросила Аврора через спину, переступая порог. Пойти за ней Кира не рискнула. По спине все еще била дрожь. На ощущение чужой руки, замершей в сантиметре от плеча, пропадало. Кира опустилась назад на табурет и со страхом смотрела на единственную лампочку в люстре. Вроде она не мигала, но сейчас сказать было сложно. Аромат неизвестной травы крепчал, по квартире еще разносились звуки, но они затухали, поглощаемые шагами Авроры. Буквально пару минут спустя все было кончено. Вместе с этим отступил и страх, оставив после себя оглушающую пустоту. Вскоре вернулась и гостья. «А ты молодец!» — как ни в чем не бывало, хмыкнула экзорцистка. «Классно держалась!» «Классно!» — еле выдавила Кира. «Ну, не орала!» — она улыбнулась. «Не орала! Как же!» Такое ощущение, что саму Аврору переполнял азарт. Светлые глаза действительно светились, но уже ничего потустороннего в этом не было. Она просто радовалась, как ребенок, получивший долгожданный билет на новогоднюю елку. «Прости, но с такими мелкими бывает очень весело». «Весело? Ну да, я же говорила, он ничего не мог сделать, только пугать. Это забавно». «Я не хочу увидеть тех, кто не только пугает». «Привыкнешь со временем». Аврора пожала плечами. «Ну, я пошла?» «Не надо». Кира сказала быстрее, чем смогла подумать о том, насколько бестактно просить незнакомого человека о подобном. «Я не могу тут спать одна». «Да, и правда. У тебя же первый. Поехали, погуляем. Отметишь?» Она потушила пучок травы под краном и начала складывать вещи, когда Кира выдала вторую вещь, которую никак от себя не ожидала. «Поехали». «Бодро. Мне нравится», — рассмеялась экзорцистка.